Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aukto.com. После прослушивания оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Часть первая. Семимильными шагами. Еще Сунь Цзы сказал: «Знай врага и знай себя. Тогда в тысячи битв ты не потерпишь поражения». Но кто бы мог подумать, что речь шла не только о физических способностях, но и о чертовой психологии. Почему вместо нормальной тренировки мне приходится часами сидеть в медитации и разбираться в причинах своего плохого утреннего настроения? По-моему, меня где-то обманули. Запись в дневнике Алекса Селина. Глава 1. Алекс сидел и удивленно смотрел на высветившуюся на экране телефона надпись: «Вызов завершен». Ощущения были настолько странные, что он просто не знал, как реагировать на произошедшее. «Это что же, он с крыши только что упал?» — раздался рядом старческий голос. «Конечно, бабуль, прям с крыши», — подтвердил Димон. «Не переживайте так, мы здесь кино снимаем, это специально подготовленный каскадер, он прыгал со страховкой». Пока Димон что-то втирал любопытной бабуле, Алекс поднялся на ноги и отряхнулся. В голове все еще звенело, но он сильно подозревал, что дело тут было вовсе не в прыжке с крыши. Из подъезда выбежал Тёма и бросился к нему. «Больно?» — обеспокоенно спросил он Алекса, осматривая с ног до головы. «Очень», — честно ответил Алекс. «Ноги точно не переломал. Может, в клинику сгоняем или такси вызовем? Все равно же бесплатно». «Да с ногами все в порядке», — отмахнулся Селин. «Я про другое. Машка отказалась со мной на свидание идти». Тёма некоторое время изумленно пялился на друга. «И как ты все успеваешь?» — со смесью восхищения и недовольства наконец произнес он. «Прыгать с седьмого этажа научился, Машку на свидание позвал. Прошу заметить, что все это в течение примерно 2-3 минут», — слабо улыбнулся Алекс. Из подъезда появился Стас и прогулочным шагом направился прямиком к ребятам. «А ты живучий», — с легким недоумением констатировал он, изучив пробоины в асфальте, а затем оценивающе посмотрев на Алекса. «Но в третью нашу встречу тебе так не повезет». Алекс криво усмехнулся в ответ. «А возможно, в третий раз не повезет именно тебе». «Ага», — хмыкнул лысый парень. «Мечтай. Вы в принципе ребята неплохие, но тот, кто выйдет в поединке против меня, в любом случае умрет». Он посмотрел в глаза Алексу. «И если это будешь ты, то лучше заверши все важные дела до этого момента». Закончив свою немного пафосную речь, худощавый парень с огромной татуировкой дракона на торсе пошел вдоль улицы, насвистывая веселую мелодию. «О чем это он?» — с интересом спросил Димон. «О том, почему я ни за что не позволю тебе вступить в рейтинг», — поморщился Алекс. «Одному из нас через неделю предстоит бой насмерть с этим типом». Димон удивленно вытаращился на друга. «Бой насмерть? И вы так спокойно с ним разговариваете? А что такого?» — пожал плечами Алекс. «Сейчас мы ему сделать все равно ничего не можем. При всем желании», — хмуро добавил Тёма, — «он нам обоим по шее надает, если захочет». Проводив лысого парня взглядами, друзья неторопливо пошли к месту сбора, настроение играть дальше пропало напрочь. После недолгого молчания Димон вновь попытался понять ситуацию. «Подожди, вы будете драться до смерти? Это как Mortal Kombat, что ли?» «А чего сразу Mortal Kombat?» — неожиданно возмутился Алекс. «Может, это Street Fighter?» По большому счету ему было плевать, Алекс вообще не любил файтинги, предпочитая им РПГ, но упавшие ниже пробитого его же ногами асфальта настроение вынуждало начать спор. «А там разве дрались насмерть?» — с сомнением спросил акробат и тут же опомнился. «Так, стоп, мы о другом говорим. Кто-то из вас будет драться с парнем, который сильнее вас с обоих, вместе взятых. И это ваше осознанное решение». Тёма с Алексом переглянулись и пожали плечами. «Ну, можно сказать и так. Нас очень настоятельно попросили». «Вас попросили? Идите и убейтесь об этого монстра», — уточнил Димон. «Я реально не понимаю. Может, проще отказаться от боя и сдать этого чувака в полицию? Или, если он настолько опасен, нанять кого-нибудь еще сильнее, чтобы ему ноги переломали до боя, в конце концов?» Оба ученика клуба «Рыжий дракон» скривились словно от зубной боли. Даже мысль о столь подлых действиях приводила их в ярость. «Это низко», — хмуро ответил белобрысый паркурист. «Принципы рейтинга, а главное наши собственные, не позволят совершить ничего подобного. То есть вы лучше умрете», — хмыкнул Димон. Алекс практически не думал. «Да», — ответил он и сам остался в шоке от своего ответа. «Черт, это действительно сложно объяснить. «Нас так воспитали», – предположил Тема. Достав из кармана вибрирующий телефон, он прочитал сообщение и начал быстро набивать ответный текст. «Машка спрашивает, действительно ли ты упал с 7-го этажа и все ли с тобой в порядке», – пояснил он Алексу. «Волнуется. Кстати, объясни наконец, как это произошло. Когда он выкинул меня с крыши, я вошел в состояние сатори, и тогда...» Белобрысый паркурист отмахнулся. «Да нет, это потом. Как ты Машку на свидание позвал?» «Позвонил и позвал», — смущенно ответил Алекс. «Спросил, не хочет ли она сходить на свидание со мной. Чего сложного-то?» «Без объяснений», — уточнил Тема. «Просто одна фраза». Алекс начал подозревать, что чего-то не понимает. «Ну, да», — Тема изобразил фейспалм. «Что ж, я бы очень удивился, если бы она согласилась». «В смысле?» — опешил Алекс. «Ты же сам говорил, что мне нужно это сделать. И сейчас говорю. Но ты слишком долго тупил, чтобы теперь она просто взяла и согласилась. Сорян, бро, но придется придумать что-то получше, чем привет. Я 10 лет смотрел на тебя как на подругу, а сегодня ни с того ни с сего решил позвать тебя на свидание. Нет, тебе предстоит доказать ей свой серьезный настрой». Алекс почесал затылок. «А он серьезный. Сейчас как дам по шее», — пригрозил ему Тема. «Да я шучу», — криво ухмыльнулся Алекс. «Просто странно, что тому, как строить отношения, меня учишь ты. Я тебя с девушкой-то никогда не видел. Кстати, да», — вмешался Димон, все это время внимательно слушавший разговор двух друзей. «Здесь только я имею опыт гармоничных и долгих отношений. Если и советоваться, то со мной». Покосившись на друга, Алекс повертел пальцем у виска. «Вы встречаетесь несколько месяцев, а пафоса, как будто уже второго ребенка воспитываете. Не спорь, а лучше расскажи великому гуру, в чем у тебя проблема», — невозмутимо предложил Димон. Алекс хотел еще поерничать, но по здравом размышлении решил и впрямь послушать, что может сказать о сложившейся ситуации Димон, тем более с Машкой он был уже немного знаком. Друзья дошли до площадки, забрали свои вещи и засели в ближайшем кафе, где Алекс в общих чертах описал свои сложности. «Ну что я могу сказать, Вася нам друг, но истина дороже», — важно заявил акробат, попивая свой капучино. «Девушка имеет право выбрать того из вас, к кому имеет настоящее чувство. Ты, главное, сразу обозначь свое отношение к ней, а не ходи кругами. Вы же знакомы 1000 лет, не должно быть проблемой по-честному открыто все обсудить». Тема не удержался от смешка. «Конечно, какие проблемы? Лет 10 они мозги друг другу пудрили, а тут вдруг открыто все обсудят, как взрослые. Это так не работает». «А вдруг?» — неуверенно сказал Алекс. «Я в тебя верю», — проникновенно проговорил Димон. «И еще важный момент. Есть такая поговорка. Женщины слишком долго помнят все неподаренные им розы. И ты ей явно задолжал пару грузовиков с цветами. Поэтому начни хотя бы с хорошего букета. А то я сам бы до этого не додумался», — недовольно огрызнулся Алекс. «Конечно, не додумался бы», — уверенно заявил акробат. И тут Алекс вынужден был с ним мысленно согласиться, хотя вслух бы этого никогда не признал. И дело не только в том, что он никогда не являлся матерым специалистом по ухаживаниям за девушками, просто после падения с крыши парень чувствовал какое-то внутреннее опустошение и никак не мог сосредоточиться на разговоре. Словно отходняк после очень сильного всплеска адреналина, такого сильного, какого он еще не испытывал никогда в жизни. И это конкретно раздражало. «Ладно, теперь о менее важном», — решил Тема, увидев, что Селин начинает нервничать. «Как же ты смог упасть с 7-го этажа и выжить? Неужели получил инсайт прямо во время падения?» Алексу было не очень комфортно разговаривать о своей личной жизни с друзьями, особенно когда речь шла о Машке. Ощущение было такое, будто он обсуждает девушку у нее за спиной. Поэтому, когда разговор перешел на тему его волшебного падения с 7-го этажа, он почувствовал облегчение и даже слегка приободрился. «Ой, только давай вот без этих модных слов», — попросил он со смешком. «Сейчас куда ни плюнь, у всех сплошные инсайты и лайфхаки. А я просто скромно упал с крыши и использовал выброс внутренней энергии, чтобы смягчить падение». Он во всех подробностях описал разговор с духами-хранителями и все свои ощущения, связанные с использованием внутренней энергии ЦИ. Тема уже имел определенные представления об этой части боевых искусств благодаря технике «Железная рубашка», поэтому отлично понимал, о чем идет речь, а вот Димон слушал Алекса, открыв рот от изумления. Для него все это было настоящей магией. «Это не секретная информация», — опасливо спросил он, когда Алекс завершил свой недолгий рассказ. «Мы же не тайный орден», — хмыкнул Алекс. «Просто я против того, чтобы ты становился официальным учеником и участвовал в боях, а делиться знаниями нам никто не запрещает». «Не, чувак, драться насмерть я и сам не собираюсь», — скривился Димон. «Извините, конечно, но это нужно быть отбитыми на всю голову». В принципе, Алекс и сам понимал, что их тяга к участию в боях – это что-то не совсем нормальное. С другой стороны, именно такими людьми и для таких людей и был создан рейтинг. Многие считают, что паркур – это занятие для отбитых, заметил Тема. Весь вопрос в том, что доставляет тебе удовольствие. Для нас бои – это способ почувствовать себя живым, увидеть результаты тренировок, и что самое важное – это возможность преодолеть себя. «Как красиво ты сейчас описал желание набить кому-то морду», — усмехнулся Алекс. «Но в целом я с тобой полностью согласен, не могу себе представить жизнь без всего этого. Блин, ребят, а вы можете показать своих духов-хранителей до того, как вас убьют на ближайшем поединке?» — взмолился Димон. «Вам все равно умирать, а мне интересно». «Да иди ты», — беззлобно отмахнулся Алекс. «Не собираемся мы умирать, особенно теперь, когда я получил». Он поморщился и буквально выплюнул это слово. Инсайт и начал понимать, как управлять внутренней энергией. Спустя примерно полчаса друзья распрощались и Тема с Алексом вернулись в тренировочный центр. Удивительно, но Селин даже знал, какие именно цветы любит Машка, хотя понятия не имел, откуда в его голове такая ценная информация. Поэтому в холл здания Рыжего Дракона он вошел уже с огромным букетом пионов наперевес. К немалому недоумению друзей, на месте Ивана сидел другой мужчина, темноволосый, худощавый и с очень грустным выражением лица. А самое странное, что это лицо было ребятам знакомо. «Максим», — удивился Алекс. Именно этот мужчина из клуба «Радужной черепахи» подвозил их после боя Синсича до клиники. «Добрый день», — безрадостно улыбнулся мужчина. «Если вы не помните, меня зовут Максим. Теперь я буду работать в охране вашего тренировочного центра, а заодно и отвечать за вашу безопасность». Он грустно вздохнул. «Можете обращаться ко мне по любым вопросам. Судя по тону, это явно не работа вашей мечты», — заметил Тема. «Скажем так, наш клуб заглаживает вину за произошедшие на поединке», — печально ответил Максим. «Мы отвечали за безопасность и сильно облажались. Ребята хотели бы ему посочувствовать, но, разумеется, не стали. Ведь если бы клуб «Радужной черепахи» хорошо выполнял свои обязанности, Синсич бы сейчас не лежал в коме». «Еще как облажались», — хмуро согласился Тема, но углубляться в дальнейшую критику не стал. «А часто вообще бывает в рейтинге такое, что человека пытаются убить огнестрелом во время поединка». Максим пожал плечами. «Случается, но я об этом ничего толком рассказать не могу. Как правило, такие серьезные случаи нарушения правил караются очень быстро и жестко, все топовые клубы объединяются и находят виновников за считанные часы, и они бесследно исчезают, и тот, кто стрелял в нашего учителя, исчезнет. Если его еще не поймали, то очень скоро поймают», — заверил Максим. «Вы просто еще не осознаете, насколько широко рейтинг охватывает все структуры Москвы, да и России в целом. Найдут, кто, узнают, почему и накажут всех причастных. Жаль только, Синсичу это никак не поможет», — подумал Алекс. «Если у меня появится информация о том, кто стрелял в вашего учителя, я сразу сообщу», — пообещал мужчина. Оставив грустного охранника на посту, друзья поднялись на второй этаж и столкнулись нос к носу с Даней. «О, привет, ты Машку не видел?» — сходу спросил Алекс. Долговязый баскетболист удивленно посмотрел на цветы в его руках, потом на Тему. Тот молча кивнул в ответ на невысказанный вопрос, мол, да, цветы действительно для нее. «Уехала», — сочувствующе покачал головой Даня. Пулей вылетела из комнаты, прыгнула в машину и умчалась на скорости под 100 км. «Даже я так экстремально не вожу. Вот блин, не повезло-то как», — разочарованно подумал Алекс, вертя в руках букет. «И куда его теперь? Машка может под ночь только вернуться. Закинь цветы ей в комнату», — предложил Даня, словно прочитав его мысли. «Логично», — вынужденно признал Алекс. «Тогда я полез через третий этаж». Тема похлопал его по плечу. «Слышь, лезун налазился уже, хватит. Просто попроси Елену занести букет в комнату, у нее же есть ключи. Точно, смущенно согласился Алекс. И действительно, Елена оказалась на месте и открыла Алексу дверь, чтобы он положил букет цветов Машки на кровать. Это так мило, улыбнулась женщина, глядя на краснеющего под ее взглядом парня. Надеюсь, вам лекцию по половому воспитанию читать не надо. Все сами знаете. Алекс в ответ лишь закатил глаза и молча пошел к себе в комнату. Иван назначил общую тренировку на 9 вечера. Бросила ему вслед Елена. Не опаздывайте, он этого не любит. Да он ничего не любит, кроме своего планшета и членовредительства, подумал Алекс. А мне ведь еще нужно как-то его самокат спереть, я же не могу забить на проигранный спор. Пока Машка не вернулась и время вечерней тренировки еще не наступило, Алекс решил воспользоваться так называемым инсайтом и вновь ощутить движение внутренней энергии в своем теле. Вот только состояние усталости никак не уходило, и 48-я форма Чейн в этот раз далась во много раз сложнее, чем обычно. Алекс только сейчас начал понимать настоящий смысл тайцзицуань. Вся эта плавность ориентировалась вовсе не на работу мышц или проработку движений. То есть и на это тоже, но в первую очередь, на течение внутренней энергии. Только с очень и очень медленными движениями Алекс мог осознанно совмещать управление ци. Сделав только часть комплекса с ощущением перегона энергии, он чуть не упал на пол от усталости. Вроде никакой нагрузки нет, но управление внутренней энергией требует просто невероятной концентрации. Селин еще трижды пытался закончить комплекс и каждый раз падал на пол от изнеможения. Это была очень странная усталость, не похожая на физическую, а скорее, на внутреннее эмоциональное и нервное опустошение. Поняв, что на дальнейшую практику у него попросту не хватит сил, Алекс устроился в позе лотоса на полу и попытался направить энергию ци в татуировки на руках. Хотелось поговорить с духами-хранителями, чтобы понять, что именно произошло в момент падения с крыши. И самое удивительное, что у него это с легкостью получилось. В комнате одновременно появились красный дракон и черный тигр, причем не в реальном мире, а снова в так называемом астральном пространстве. Аво, неужели вы и вправду подружились? Удивился Алекс. Глупости не говори, фыркнул Рон Тян. Дракон драной кошки не товарищ. Просто решили вместе прийти и надавать тебе по шее за то, что так глупо подвергаешь себя опасности. Услышав про драную кошку, тигр совершил мягкий прыжок и ударил дракона лапой. Но тот успел взлететь под потолок и попытался поджарить бьякоты на струей пламени в ответ. «Но теперь-то вы мне будете помогать и я смогу постоять за себя», — оптимистично заметил Алекс, стараясь не обращать внимания на игры тигра и дракона. «С чего бы?» — недовольно спросил тигр. «Но вы же помогли мне, когда я падал вниз. Значит, наконец-то объединились. Да почему ты так решил-то?» Дракон даже перестал изрыгать огонь от изумления. «Я же разобрался в себе, понял. Чего хочу», – неуверенно проговорил Алекс. Ощутил свои истинные чувства к девушке и нашел внутреннее равновесие. Сейчас, когда он пытался произнести вслух все те вещи о внутренней гармонии, это звучало немного глупо. «Думаешь, ты определился, какая именно самочка тебе нравится?» И тут же Дзен словил. Обидно расхохотался дракон. «Просто ты умирал, и мы временно решили объединить усилия», – мягко объяснил тигр. «И ни о каком сотрудничестве с драной кошкой и речи быть не может», — вновь воскликнул красный дракон. «А уж что ты там себе напридумывал про равновесие, я такой чуши давно не слышал. Да пусть придумывает что угодно, главное, что носитель смог наконец почувствовать внутреннюю энергию», — вмешался Бьякотен, умудрившись подпрыгнуть и ударить лапой дракона так, что тот кубарем полетел через всю комнату и упал на кровать. «Тебе радоваться надо, иначе бы он в один прекрасный день просто высосал тебя досуха». «В смысле?» – непонимающе переспросил Алекс. Дракон вновь взлетел в воздух и яростно зарычал. «Что ты пасть-то свою разеваешь где не надо?» «Да ладно, чего уж теперь скрывать», – мяукнул тигр. «Если умрет носитель, это грустно, неприятно и даже немного позорно, но не критично. А вот из тебя он мог спонтанно выкачать столько энергии, что ты бы просто погиб». А вот об этом оба духа-хранителя почему-то умолчали, раздраженно подумал Алекс. Получается, что дракон был максимально заинтересован в том, чтобы мне помочь. Чего он тогда выпендривался все это время? Он бы сдох раньше от перенасыщения или боли, как-то не очень уверенно возразил дракон. В любом случае теперь вопрос решен. Он гневно зыркнул на Алекса. Помни, Если не хочешь вновь сжечь свои каналы, то не вздумай обращаться к моей энергии. И в мыслях не было, честно признался Алекс. А еще тебе нужно научиться вовремя чувствовать опустошение резервов. Тот момент, когда обращение к ЦИ уже не на пользу, а во вред, вмешался Бьякотен. Судя по твоему состоянию, ты пытался сейчас гонять по телу внутреннюю энергию. И это после недавнего перенапряжения. Глупо. Точно, никаких перенапряжений. Вновь всколыхнулся дракон. Если ты истончишь свое ЦИ, то можешь неосознанно вновь потянуться к моему. А как мне понять, когда я опустошен? Вяло спросил Алекс. Просто вспомни свое нынешнее состояние, фыркнул Бьякотен. Вот это оно. И вообще, зря мы здесь с тобой болтаем, только усугубляем твою усталость. Все. Сегодня только отдых, а завтра кто-нибудь из нас заглянет и проконтролирует тебя, чтобы ты не наделал глупостей. Дракон и тигр исчезли, даже не попрощавшись, а Алекс почувствовал такую усталость, что прямо из позы лотоса завалился на бок и мгновенно задремал. Последней мыслью в его сонном мозгу было, а ведь духи-хранители все-таки начали работать сообща, это ли не чудо, разбудил его стук в дверь. «Эй, Алекс, пора в зал», — громко проговорил Даня. «Там Иван всех зовет на тренировку». С трудом поднявшись на ноги, Алекс потянулся и прислушался к внутренним ощущениям. Более всего это напоминало легкую слабость после высокой температуры. На самом деле Селин лет с 10 ничем не болел, но из детства сохранились воспоминания о липкой слабости от простуды, и именно это сравнение приходило на ум сейчас. И почему нет простой шкалы маны или выносливости, как в компьютерных играх? Раздраженно подумал Алекс. Насколько было бы проще следить за состоянием внутренней энергии. Поди разбери, когда тренировка ЦИ идет на пользу, а когда начинает тебя выжимать словно лимон. Да, иду. Слегка срывающимся голосом ответил он другу. Умоюсь только. Немного ополоснув лицо, чтобы прийти в себя, он вышел из ванной комнаты и побежал в тренировочный зал. Тема, Даня и Машка уже стояли по стойке смирно перед Иваном. И, прочувствовав всю серьезность ситуации, Алекс не рискнул открыть рот, а молча пристроился к друзьям. Миниатюрная девушка одарила его то ли злым, то ли обеспокоенным взглядом и погрозила кулаком. Алекс недоуменно вытаращился на нее, не поняв столь агрессивного жеста, но вопросы решил оставить на потом. «Наконец-то последний задохлик здесь», — пророкотал Иван, хмуро взглянув на четверку учеников. «Так, мелочь, слушаем сюда». Виктор временно выбыл из строя, охрану взяли на себя неудачники из радужной черепахи, поэтому теперь я могу заняться вашими тренировками всерьез. И слушайте первое правило, вы будете бросать мне вызов каждый день вплоть до дня поединка, а если испытания смогут пройти все, то решать, кто именно выйдет на поединок, мы будем по-честному. Камень, ножницы, бумага, предположил Даня. Почти ухмыльнулся медведеподобный, теперь уже тренер. «Будете драться все против всех, пока на ногах не останется только один. Вы же шутите?» — хмуро спросила Машка. «Ничуть», — спокойно ответил Иван. «Тем более вы так удачно получили VIP-карты. Благодаря этому я договорился, чтобы в нашем клубе постоянно дежурил специалист из клиники. Он многообещающе посмотрел на тему. И чувствую, он вам понадобится уже сегодня». Глава 2. Сложности для ребят начались уже с разминки. «Я следил за вашими тренировками», — сказал Иван, интонационно надругавшись над последним словом, «и пришел к выводу, что в них не хватает соревновательного духа. Это нужно исправить». Он махнул рукой на стену возле входа в зал. «Отныне здесь будет висеть доска, на которой я буду отмечать полученные вами Е-баллы. Это типа электронные баллы, как в пенсионной реформе», — уточнил дотошный тема. «Но они же будут написаны на доске, какой смысл?» Иван даже не посмотрел на него и продолжил. «Я стану учитывать каждую вашу неудачу, и по итогам тот, кто получит меньше всех Е-баллов, будет считаться главным учеником. И что нам это даст?» – подозрительно спросил тема. «Честно говоря, еще не придумал», – признался здоровяк. «Но это точно поможет выбрать бойца, который будет драться с лысым парнишкой. Думаю, финальный бой все против всех тоже пойдет в общий зачет». Друзья переглянулись и пожали плечами. Ну, хочет Иван внести изюминку в тренировочный процесс, почему нет? Они и сами всегда соревновались между собой, просто не вели конкретного счета. О, а еще главный ученик сможет тренироваться индивидуально со мной или с Еленой, добавил Иван. И вот тут глаза темы загорелись, а остальные лишь скептически хмыкнули. Конечно, паркурист не отказался бы от индивидуальных тренировок с Еленой, но вот занятие с Иваном, вряд ли это можно вообще считать наградой. А теперь касательно разминки, продолжил новый тренер. Отныне начинать тренировки мы будем с одной простой игры. Придуманная Иваном игра представляла собой обычное преодоление полосы препятствий, за маленьким исключением, в этом процессе теперь участвовали осточертевшие Алексу теннисные мячи. Пока один из ребят прыгал по различным элементам вроде подвижных рукоходов, колес, канатов, турников и крутящихся бочек, остальные должны были кидать в него мячики с разных сторон, чтобы сбить с ног. И учтите, предупредил их Иван, если будете халтурить и жалеть товарищей, то я буду кидать мячи еще сильнее. Алекс не обратил внимания на слово «еще» а зря. Потому что, вызвавшись на испытание первым, он быстро ощутил на себе силу сдержанного броска Ивана. Алекс в этот момент как раз перепрыгивал с одной площадки на другую, когда мяч попал ему в бок и снес в сторону. Кувыркнувшись в воздухе, он рухнул на маты, судорожно пытаясь вдохнуть воздух схлопнувшимися от удара легкими. Все-таки препятствия располагались на высоте пары метров, на манер известного шоу «Русский ниндзя» только вместо воды падения смягчали обычные маты. «Мы же кидали в полную силу», — возмутилась Машка. У Алекса немного потеплело на душе. Кто-кто, а Машка всегда о нем беспокоилась. «Так это был слабый бросок», — с непробиваемым лицом пояснил Иван. «Тренируйте внимание. Вы должны сами определять, какой из мячей можно отбить, а от какого нужно увернуться. Подсказка. От моих бросков лучше уворачиваться». Для Алекса единственной возможностью пройти полосу было постоянное использование сатори, но даже так он не успевал заметить абсолютно все мячи, поскольку не имел глаз на затылке. Машка, Даня и Тема не стали отлынивать и делали броски в полную мощь, поэтому желтые снаряды летели с огромной скоростью, да к тому же еще и с разных сторон. До финиша он все-таки добрался, но набрал целую коллекцию синяков и чуть не вывихнул ногу. 10 минут 40 секунд. Подытожил Иван, недовольно поморщившись, когда Селин спустился с финишной платформы. «Очень-очень так себе. И это я еще пока даже не считаю штрафы за попадание. Вон та опухоль на левой щеке, от меня, тут же встряла Машка. А еще я попала в плечо, в ногу и один раз скинула его с сетки». Похоже, девушка получила искреннее удовольствие от процесса, а вот Алекс неожиданно почувствовал себя немного обиженным. «Разумеется, не из-за удачных попаданий Машки, а потому что она отказалась идти с ним на свидание и продолжала делать вид, будто между ними ничего не происходит. С другой стороны, он и сам не очень представлял, как могли бы измениться их взаимоотношения, если бы они действительно начали встречаться. И даже в глубине души боялся таких изменений. Селин завис на какое-то время, не зная, что ответить, но ему на помощь неожиданно пришел Тема. «Вот и дари девушкам цветы», ехидно заметил он, чтобы потом получить теннисным мячиком в глаз. Вот она, черная женская благодарность. Машка ничуть не смутилась. Настоящего бойца цветами не подкупишь. Она мечтательно причмокнула, лукаво подмигнув Алексу. Вот если бы там были еще Рафаилки. Ау! Девушка подпрыгнула на месте, получив мячиком по пятой точке от тренера. «Не вижу тут ни одного настоящего бойца», ехидно сказал Иван. «Мелкая, твоя очередь». Машка недовольно фыркнула и, потирая ушибленное место, направилась на полосу препятствий. Отсчет пошел. В отличие от Алекса, пытавшегося увернуться от всех снарядов, девушка в наглую использовала навык невидимого клинка, разрезая некоторые мячи пополам. Первые секунды Селин боролся с дилеммой, кидать ли мячи в полную силу или все-таки попытаться поберечь подругу. Но быстро избавился от этих глупых мыслей, и дело было даже не в угрозе Ивана, а в уважении к товарищам по тренировкам. Если Алекс хочет, чтобы Машка становилась сильнее, то он должен всегда драться с ней в полную силу, и честно подсчитывать все попадания. Про себя, а не чтобы потом хвастаться перед девушкой, разумеется. 10 минут 49 секунд, проинформировал Иван, когда девушка вернулась с финишной платформы. «Черт!» В сердцах воскликнула Машка. Немного не хватило, и еще плюс минута к итоговому времени за порчу тренировочного инвентаря, с непроницаемым лицом добавил Иван. Машка хотела было возмутиться, но здоровяк уже скомандовал. Следующий. Третьим пошел Даня. Как ни странно, Двигался он гораздо медленнее Алекса и Машки, зато проявлял чудеса ловкости, уходя с траектории летящих в него мячиков, очевидно используя недавно приобретенный навык предвидения. «Он читер», — возмутился Тема. «Не преувеличивай», — не согласилась Машка. «Просто нужно кидать чуть более синхронно. Даже если Даня чувствует, куда именно прилетит мяч, это не значит, что он сможет увернуться». И она оказалась права. Дане все-таки не доставало ловкости Алекса и Машки, чтобы уворачиваться от мячей, летящих на опережение его траектории или подлавливающих его в момент преодоления особо сложных препятствий. Но от мячей здоровяка он уклонялся исправно и смог пройти полосу за 10 минут и 20 секунд. «Все равно он читер», — буркнул Тема, но скорее просто из легкой дружеской зависти, чем всерьез. «Кто лучше всех?» «Я лучше всех», — довольно улыбаясь, пропел Даня. «Отныне зовите меня Оракулом». Хрясь. И баскетболист получил подзатыльник от Ивана, но вместо того, чтобы возмутиться, он ошарашенно вытаращился на здоровяка и спросил, как, не ощутил никакой опасности. Понимающе спросил Иван. «Многие бойцы умеют скрывать свои намерения, так что не стоит слепо полагаться на свою способность. Учись контролировать окружающее пространство, как твои друзья, и используй предвидение только как дополнительный инструмент, а не основной». Тема тем временем запрыгнул на стартовую площадку. «Моя очередь». Он даже не успел сделать несколько шагов, чтобы прыгнуть на рукоход, как был снесен с ног четким попаданием мяча Ивана. «Страйк», — пошутил Даня. А дальше началось очень странное избиение белобрысого паркуриста. Иван скидывал его с каждой платформы, но не в момент прохождения препятствий, а между ними. Словно решил доказать Теме и всем, что может с легкостью сбить его с ног даже в тот миг, когда не требуется тратить силы и внимание на сами препятствия. Тема вылетал с платформы, падал на маты, снова лез наверх, продвигался на несколько метров и вновь повторял падение. Остальные ребята старались кидать мячики еще жестче, чтобы у здоровяка не возникло ощущения, будто они халтурят, но Ивана это явно не волновало. Он просто методично скидывал паркуриста на маты, похоже, получая от этого какое-то особое удовольствие. 17 минут 10 секунд, наконец констатировал Иван, когда Тема кое-как добрался до финиша. Худший результат. Алекс почувствовал, что Машка с ее обостренным чувством справедливости сейчас набросится на их нового тренера с кулаками и поспешно схватил ее за талию. «Стой! Что?» Возмущенно дернулась девушка. «Он же просто издевался над Темой. Тоже мне? Тренер нашелся, да в гробу я видала таких тренеров». Алекс упорно старался удержать брыкающуюся девушку, где-то на краю сознания отметив, насколько же у Машки тонкая талия. «Да хватит уже!» Не выдержав, прикрикнул он. «Ты посмотри на Тему, он не выглядит злым или расстроенным». Селин и сам не понял почему, но едва волочивший ноги паркурист действительно радостно улыбался. «Ты цел?» – спросила девушка Тему, вырвавшись из рук Алекса. «Ничего не сломал». «Да все нормально», – заверил ее паркурист. «Даже отлично. Не зря я занимался укреплением организма, что-что, а держать удар я умею». Алекс отозвал друга в сторону. «Это же из-за того, что ты позвал на свидание Елену». «Очевидно», — согласился Тема. «А чего ты тогда так радуешься-то? Если здоровяк так взбесился, значит, у меня действительно есть шанс», — довольно пояснил он. «Он же знает свою сестру, и выходит, она не просто так согласилась сходить со мной на свидание». Логика в этом, конечно, была, но очень сильно притянутая за уши. «Даже если и так, теперь тебе предстоит не просто пройти испытание у Ивана, а пройти испытание у очень злого на тебя Ивана», — напомнил Алекс. «Думаешь, это вообще возможно?» Тема сжал кулаки и бросил на здоровяка злой взгляд. «Думаю, драться со мной в полную силу ему не позволит самоуважение. А значит, мне просто нужно показать максимум и быть как минимум лучше всех вас». Алекс тут же навострился. «И не мечтай». Иван похлопал в ладоши. «Так-так, не расслабляемся. Это ваше время мы принимаем за точку отсчета. Теперь будем повторять полосу препятствий до тех пор, пока вы его не улучшите. Каждый». Надо ли уточнять, что свое время в итоге смогли улучшить только Даня и Алекс. Машка начала проигрывать, поскольку ей запретили разрезать мячи, а Тема просто получал все больше и больше попаданий от Ивана. Поэтому, когда открылась дверь и в зал вошла Елена с черной доской для мела, все вздохнули с облегчением. «Может, тебе хотя бы обезболивающего выпить?» – спросила Машка, обеспокоенно посмотрев на Тему. Выглядел парень действительно не очень хорошо, словно вот-вот потеряет сознание. Похоже, даже его навыки железной рубашки не выдерживали повышенного внимания Ивана. «Ну вот, ассистентка наконец-то принесла доску», – махнул ей здоровяк. «Можете пока передохнуть». Ребята устало рухнули на маты, скривившись от боли в самых разных и иногда очень неожиданных местах. «Ты сейчас договоришься», – погрозила ему женщина, швырнув доску размером метр на два через ползала на манер своеобразного фрисби. «Какая я тебе ассистентка?» Одета боевая горничная сегодня была в спортивный обтягивающий костюм черного цвета, делающий ее фигуру еще более грациозной. И, судя по выражению лица Темы, на него этот вид действовал эффективнее любого обезболивающего. Самое лучшее, ничуть не смутившись и с легкостью поймав импровизированный метательный снаряд, заверил ее Иван. Достав из кармана гвоздь, здоровяк щелчком пальца отправил его в полет и воткнул в стену почти по самую шляпку. Алекс не знал, что его больше удивило, легкость, с которой Иван пробил гвоздем бетонную стену или сам факт наличия этого гвоздя в кармане спортивных брюк их нового тренера. Скорее второе, поскольку в боевых навыках Ивана он никогда не сомневался. Повесив доску на стену, мужчина взял прилагавшийся к ней кусок мела и начал чертить. «Итак, рисуем табличку и ваши имена. Мелкая, Дылда, неудачник и Алекс». «Чего это я неудачник?» – возмутился Тема. «И почему только Алекс написан нормальным именем?» – хором спросили Машка и Даня. Алекс, конечно, был рад, что не удостоился никакого прозвища, но чувствовал себя при этом кем-то, прошедшим по блату. Здоровяк же явно выделил его имя лишь потому, что позвал на свидание его сестру. Что, кстати, было отдельной головной болью для Селина, характер у Ивана был просто ужасный, что подтвердили сегодняшние издевательства над Темой. Что это за тренер, если он позволяет себе делать поблажки одному ученику и откровенно третировать другого? Разумеется, на их претензии Иван никак не отреагировал, увлеченно выводя на доске цифры. Мелкая – 12, Дылда – 14, Алекс – 16 и неудачник – 48. Очевидно, что цифры были количеством падений учеников во время прохождения полосы препятствий. Как ни странно, время прохождения он учитывать почему-то не стал. Между тем Елена подошла к ребятам и внимательно их осмотрела, явно заметив следы от мечей и другие травмы. Тему она осматривала чуть дольше, чем остальных, но он и выглядел куда более помятым. «Ты что это тут устроил в первый же день?» – вкратчиво спросила она Ивана. Алекс невольно обрадовался тому, что здоровяк сейчас получит по шее за самоуправство. Глаза Машки тоже заблестели, и она явно была уже готова высказать все, что думает об Иване и его издевательствах над Темой, но все неожиданно пошло не так. Все как мы обсуждали. Полоса препятствий, мечи, пожал плечами Иван. Это же была твоя идея. Они пока еще сделали только по 5 попыток. Друзья в ужасе уставились на женщину. Кто бы мог подумать, что она является автором всего этого издевательства. Они так пострадали на полосе препятствий, удивилась Елена. Я думала, дети подготовлены лучше. Тогда пейнтбольные ружья придется пока отложить. Пусть хотя бы с мечами научится справляться. Да она монстр, в ужасе подумал Алекс. Хватит на сегодня разминки, лучше перейдем к следующей части тренировок, продолжила женщина, к кирпичам. Вот тут друзья всерьез напряглись, поскольку получить удар кирпичом вовсе не то же самое, что теннисным мячиком, даже пущенным с очень большой скоростью. Они очень настороженно наблюдали за тем, как Иван и Елена выносят из подсобки палету с кирпичами. А это, между прочим, больше полутонны веса. Начнем с теории. Вы уже, так или иначе, умеете управлять внутренней энергией, проговорила Елена, расхаживая перед ребятами с заведенными за спину руками. И знаете, что если ускорить ее течение, то можно войти в состояние сатори. Но это далеко не единственный способ применения ци. Более сложные варианты оставим на потом, но два самых простейших – это защита тела с помощью покрытия его ци и нападение путем выведения энергии из тела. На последней фразе Машка понимающе кивнула, ее невидимые лезвия как раз и являлись примером такого воздействия ци. Как вы уже знаете, многие разделы современных боевых искусств представляют собой пустое копирование сложных техник без осознания их смысла. Это происходит с тайцзи, которое многие считают простой гимнастикой, не видя и не чувствуя за каждым движением тела перемещение энергии ЦИ. Так было с техникой Кей, которая должна была быть атакующей, но постепенно превратилась в пустой атрибут карате. И это же произошло с Тамэ Сивари, вмешался Иван. Для тех, кто не дружит с головой и Википедией, это разбивание твердых предметов в карате. Изначально с помощью Тамэ Сивари тренировали укрепление ударных поверхностей с помощью ЦИ, но постепенно внутреннее содержание ушло и осталось тупое битье кирпичей натертыми до мозолей кулаками и ладонями. Поэтому сегодня вы должны научиться направлять ЦИ в кулак, укрепляя его поверхность, продолжила Елена. Причем сделать это нужно не заранее, а как можно ближе к моменту удара. Это же гораздо сложнее, заметила Машка. Конечно, вы должны всегда учитывать, что каждое действие с ЦИ тратит ваши силы и в реальном бою постоянно поддерживать защиту всего тела или даже отдельных его частей невозможно. Поэтому мастера концентрируют ЦИ в нужных местах только на момент удара или блока. Причем чем выше мастерство бойца, тем на более короткий промежуток времени он создает защитное покрытие и тем оно прочнее. И лучше учиться такому точечному управлению ЦИ сразу, чем переучиваться потом. Это как в комиксе про железного кулака, шепнула Алексу Машка, обвив его шею рукой. Только получается, что он был так себе бойцом, раз мог направлять ЦИ только в кулаки и до нанесения удара. Алекс вновь про себя отметил, что не может определиться, как теперь вести себя с Машкой, а она явно это чувствовала и постоянно его подначивала. Поэтому берите кирпичи и начинайте тренировку. Каждый, кто разобьет в кровь кулак, получит по... Иван покосился на сестру. Получит штрафные баллы. Друзья кряхтя поднялись с матов и начали выстраивать горки из кирпичей для тренировки. Тут уже каждый концентрировался на своих ощущениях, поэтому в зале воцарилась практически полная тишина, лишь иногда прерываемая короткими пояснениями от Ивана или Елены. Алекс примерно представлял, что именно от него требуется, но сначала ему необходимо было сконцентрироваться, чтобы начать чувствовать внутреннюю энергию, и лучше всего с этим помогала 48-я форма Чэнь. К сожалению, без предварительной подготовки, просто в бою, на данный момент Алекс не смог бы ощутить внутреннюю энергию и уж тем более направить в какую-то часть тела. Пока еще нет. Начав плавные движения, он сконцентрировался на нужном состоянии, почувствовал поток внутренней энергии, осторожно направил его в кулак и затем нанес удар по кирпичу, разбив его на 4 части. Ну, если ты будешь столько готовиться к каждому удару, то от тебя не то что противник, даже кирпич убежать успеет, прокомментировал его успех Иван. В этой тренировке читером оказался уже Тема. Благодаря практикуемой им железной рубашке разбить кулак он в принципе не мог. Другое дело, что управление внутренней энергией ему пока давалось куда сложнее, чем Алексу и Машке. Зато у Машки никак не получалось применить ЦИ для защиты кулака. Девушка с легкостью могла разрубить кирпич своим невидимым клинком и потом уже доломать, но это было просто бессмысленно. «Ты слишком привыкла выстреливать ЦИ тонкими порциями», — пришла ей на помощь Елена. «А тут нужно вывести на поверхность тела много энергии, но ненадолго. Это принципиально другая задача. Попробуй для начала защитить не весь кулак, а, например, только костяшки, и не торопись, а направляй энергию как можно медленнее». Ну а Даня не сломал ни одного кирпича. Он тщательно готовился, прицеливался, уже практически наносил удар, но в последний момент останавливался. «А ты чего стоишь?» – недовольно спросил Иван. «Так я предвижу, что разобью кулак. Смысл мне бить?» – пожал плечами баскетболист. Иван посмотрел на парня как на идиота. «Ты слышал о таком понятии, как боевое намерение?» Даня молча кивнул. «Так вот, ЦИ тоже требует веры и твердого намерения направить его в нужное место. А ты снова полагаешься на ощущение предвидения и из-за этого уже по умолчанию не можешь создать защитное покрытие». «Понял», — грустно вздохнул Даня. И через пару минут уже скрипел от боли в разбитом кулаке. Сквозь глухие звуки ударов кулаков о кирпичи и тихую ругань ребят неожиданно пробился телефонный звонок. Это было довольно странно, поскольку главным правилом Сенсича всегда было оставлять телефоны в раздевалке. «Да», — спокойно ответил на звонок Иван. «Кто пришел? Ну пусти его в зал, почему бы и нет». Ребята навострили уши, но так и не поняли, кто именно нанес им визит. А когда в зал уверенно вошел крепкий на вид бородатый мужчина, то им стало еще любопытнее, поскольку они точно видели гостя впервые. «Это вот тут рыжий дракон устроился, значит?» По-хозяйски осмотревшись, спросил он. «Неплохо. Ты еще кто?» С вялым любопытством спросил Иван. «Меня зовут Владимир, я из клуба «Кулак грома»» представился мужчина. Пришел полюбопытствовать и провести дружеский спарринг с местным мастером. «Ну вот и началось», – тихо сказала Елена ребятам. «Первая ласточка, так сказать, начали проверять нас на прочность, после того, как Виктор попал в больницу». Иван скептически посмотрел на мужчину. «Кулак грома, это же 200-е место в рейтинге. Не слишком ли много ты о себе возомнил? И все же, вызов есть вызов», – добродушно улыбнулся Владимир. «Ну если ты так хочешь», – пожал плечами Иван, – «то почему бы и нет? Это будет интересно», – довольно потер руки Даня. Остальные ребята согласно кивнули и с любопытством уставились на двух мастеров. Все-таки не так часто предоставлялась возможность понаблюдать за боями настоящих профессионалов. Это уже не говоря о том, что они ни разу не видели, как дерется в полную силу Иван. Здоровяк и мастер клуба «Кулак грома» вышли на татами, встали друг напротив друга на расстоянии шагов 5 и коротко поклонились. «Сейчас начнется», — шепнула Машка Алексу, коснувшись носом уха, но тот никак не отреагировал на провокацию, привычно войдя в состояние сатори, чтобы ничего не пропустить. Как показывала практика, бои мастеров высокого уровня невозможно оценить с помощью обычного восприятия, поэтому все ученики отвлеклись от кирпичей и начали поспешно настраиваться на просмотр. Это Алекс мог с легкостью ускорить восприятие, а остальным требовалось на это некоторое время. Бойцы сделали шаг навстречу друг другу и застыли в расслабленных позах, никак не похожих на стойки каких-либо видов единоборств. Алекс уже привык к тому, что мастера подобного уровня пренебрегают любыми канонами боевых искусств, используя какие-то свои разработки, но мастера продолжали стоять в расслабленных позах одну минуту, вторую. Ребята напряженно всматривались в их фигуры, боясь пропустить малейшие движения, но все было напрасно, два бойца стояли совершенно неподвижно. Так прошло около 5 минут, пока неожиданно учитель кулака грома не сдвинулся с места, чтобы низко поклониться Ивану. «Спасибо за урок, мастер». Вся четверка ребят вытаращилась на него непонимающими взглядами. «Они драться не будут, что ли?» — озадаченно спросил Даня. Иван коротко кивнул и отвернулся от мужчины, словно его тут и не было. «Видимо, все уже произошло», — неуверенно ответила Машка. «Либо даже в состоянии сатори я не смог уловить ни одного удара, либо...» — Алекс утер пот со лба. «Нет, я, конечно, слышал, что мастерам иногда достаточно посмотреть друг другу в глаза, чтобы определить победителя. Но до этого момента в подобные сказки как-то не очень верилось». «Я горжусь тобой», — похвалила брата Елена. «Ты его даже не травмировал». «А смысл?» — пожал плечами валунами Иван. «Это же мелкая сошка, его явно кто-то надоумил прийти сюда и бросить нам вызов. Просто прощупывает силу. Я лучше подожду, пока придет кто-нибудь посерьезнее, и тогда уничтожу его демонстративно и при свидетелях, чтобы все поняли, что лучше к нам не лезть». С каждым его словом всех учеников, кроме Алекса, начало накрывать ощущение опасности. Сильнейшее смертельное намерение буквально заставило Машку и Тему отойти от Ивана шагов на 10, а Даню и вовсе отскочить в другой конец зала. Оставшись сидеть один на матах, Алекс удивленно посмотрел на друзей. «Вы чего? Дышать тяжело», — пояснила Машка, демонстративно смахнув со лба пот. «Тебе-то хорошо, ты бесчувственный». Алекс лишь насупился в ответ. «Иван, хватит детей пугать», — осадила брата Елена и пояснила ученикам. «Все эти пришлые мастера — наша проблема, не обращайте на них внимания. До поединка Виктора они не могли открыто вызывать его на бой, а теперь настало время, когда клуб официально можно прощупать. Это ненадолго». «Ага, до первой смерти», — кровожадно ухмыльнулся Иван. Друзьям ничего не оставалось, кроме как поверить им на слово. Вернувшись к тренировке, они еще часа два работали с кирпичами под тщательным надзором Елены и Ивана, чтобы под конец уползти из зала с разбитыми в хлам кулаками. Даже Тема умудрился серьезно травмировать руки, а уж о других ребятах и говорить нечего. Впрочем, всем им выдали баночки с очень пахучей мазью, по словам Елены, способной заживить мелкие раны всего за одну ночь. «Это очень дорогая и сильнодействующая штука», — предупредила их боевая горничная, — «поэтому пользуйтесь экономно». Уже выходя из зала, Машка и Алекс, не сговариваясь, замедлились, пропустив вперед друзей и тренеров. «Нам надо поговорить», — немного смущаясь, проговорил Алекс. «Думаешь?» — насмешливо спросила девушка. Селин не поддержал ее шутливого настроя. «Уверен». Машка вздохнула. «Ну давай поговорим». Глава 3. Алекс был уверен, что им есть что обсудить, и даже примерно представлял, как начать разговор. Но когда дошло до дела, все мысли куда-то испарились. Он застыл в нерешительности. «И о чем ты хотел поговорить?» — усмехнулась девушка, опершись на дверной косяк. «О нас, разумеется», — тут же ответил Алекс и сам ужаснулся от того, как банально это прозвучало. «Ну то есть о моем предложении сходить на свидание». Машка делано удивилась. «А что с ним?» Селин отлично знал характер девушки, и сейчас она явно решила поиздеваться над ним. Это было видно по ее ехидному взгляду и слышно по голосу. Даже характерный наклон головы в бок говорил о том, что ее откровенно забавляет сложившаяся ситуация. «Почему ты отказалась?» «Осторожно, словно боясь вызвать лавину в горах», — спросил он. «Ты забыл, у меня же есть парень», — напомнила Машка. «Твой друг, между прочим». «Разумеется, Алекс отлично помнил о Васе, но, если честно, старался не думать. Все же он встречался с Машкой всего неделю, о каких серьезных отношениях вообще могла идти речь. Зато с Алексом девушка знакома почти всю свою сознательную жизнь. Примерно так он и пытался успокоить свою совесть. «Да, нехорошо получилось», — неохотно признал Алекс. «Это изначально было моей ошибкой». Девушка опасно прищурилась. «Звать меня на свидание?» «Нет», — поспешно исправился Селин. «Смотреть, как ты с кем-то встречаешься, и молчать. Ну, знаешь, как гласит китайская поговорка. Пока одни счастливы, другие неспокойны», — хмыкнула Машка. Алекс внимательно посмотрел в глаза девушке. «А ты счастлива?» «Это очень философский вопрос», — уклончиво ответила Машка. Почувствовав, что разговор вообще уходит куда-то не туда, Алекс постарался вернуться к основной теме. «Но согласись, между нами что-то есть. И это не просто дружба. Раньше всегда была именно она», — напомнила Машка. «Что-то изменилось?» «Конечно, только потому, что ты так решил», — лукаво улыбнулась девушка. Алекс озадаченно замолчал. «Ладно», — сжалилась Машка. «А ты уверен, что тебе нужно именно это?» До этого момента он и сам постоянно задавался этим вопросом. Нет, Алекс точно знал, что Машка ему нравится и как друг, и как девушка. Но готов ли он перейти черту и рискнуть? И вот сейчас, стоя напротив нее и глядя в ее глаза, Селин отчетливо понял, что готов рискнуть. «Уверен», — твердо сказал он, взяв девушку за руку. Ему пришлось быть очень осторожным, поскольку ее костяшки пальцев, как и его, сейчас представляли собой сплошную гематому. «Похоже, все эти годы я вел себя как дурак. Это факт», — серьезно согласилась Машка, но руку не убрала. «А как быть с тем, что у меня есть молодой человек?» И снова Селин замолчал. Разумеется, Алекс хотел бы сказать, чтобы она бросила Василия, но это бы прозвучало как-то нагловато и не очень честно по отношению к товарищу. «Ой, ладно, парни такие тугодумы иногда», — спустя пару мгновений сказала Машка. «Возможно, в начале разговора я выразилась не совсем точно, у меня не есть, а был парень. Мы расстались». «Когда?» — удивился Алекс, постаравшись скрыть охватившую его радость. «Сегодня, как раз перед тренировкой ездила, чтобы с ним все обсудить с глазу на глаз. Так ты теперь свободна». Алекс попытался обнять ее, но Машка с легкостью увернулась. «Да, но рана на душе еще не зажила», — явно притворно вздохнула девушка. «Поэтому сразу начать бегать по свиданкам я не могу, да и не хочу». Она задумчиво посмотрела на Селина. «Но со временем все может измениться». Алекс едва сдержался, чтобы еще раз не попытаться обнять девушку. «Кстати, если ты хочешь, чтобы твоя кандидатура была рассмотрена, то советую начать с доверия». «С доверия? Ну да, ты же проспорил мне недавно желание и до сих пор его не исполнил», — коварно напомнила девушка. «Как я могу пойти на свидание с человеком, который не держит свое слово?» «Похоже, она хочет моей смерти», — отчетливо понял Алекс. «Тренировки под руководством Ивана и так не сахар, а если он поймает меня за кражей своего электросамоката, то меня даже дежурный врач небесной сферы не откачает». «Намек понят», — тяжело вздохнул он. «Ой, ладно тебе», — хихикнула девушка. «Хмурится он. Ты что, не слышал, что девушек нужно завоевывать? Вот, твой первый подвиг во имя меня». Она вдруг настолько быстро приблизилась к Алексу, что он даже не успел среагировать. Хотя, может, и успел бы, но делать этого не стал. А это небольшой аванс. Машка коснулась своими губами его губ и тут же отпрянула. «Спокойной ночи». Алекс остался стоять в дверном проеме, удивленно глядя вслед девушке. Разговор получился очень и очень странным, но в то же время результат его не мог не радовать. А еще поцелуй. Казалось бы, они часто целовались в щеку или даже в губы при встрече, мимолетно, по-дружески, и этот поцелуй мало чем отличался от тех в физическом плане. Но вот ощущения были совершенно иные. Сердце до сих пор билось так часто, словно он пробежал стометровку, а мысли в голове путались, мешая сосредоточиться на чем-то конкретном. Девушка давно ушла, а Алекс еще некоторое время стоял и смотрел в одну точку. Затем несколько раз хмыкнул, вспоминая произошедший диалог и неожиданный поцелуй, и неторопливо направился к себе в апартаменты. Завтра предстоял очень тяжелый день. Он не собирался затягивать с подвигом ради своей дамы сердца. «ПССТ!» — окликнул его Тема, выглянув из своей комнаты, когда Алекс спустился на жилой этаж. «Чем все кончилось-то?» «Ну как тебе сказать?» — задумчиво ответил Алекс. По сути, разговор завершился на 158 статье УК РФ. Тема непонимающе нахмурился. «В смысле? Тайное хищение чужого имущества?» — пояснил Селин. «До 2 лет в лучшем случае, а в худшем?» Окончательно потеряв логическую нить разговора, по инерции спросил Тема. «Не знаю даже», — почесал переносицу Алекс. «Что может сделать Иван тому, кто украдет его электросамокат?» Тема воровато покосился на висящую в углу коридора камеру. Пусть Иван и перестал заведовать охраной, но береженого, как известно, Бог бережет. Поэтому он прикрыл рукой рот, чтобы никто не смог прочитать слова по губам, и уточнил. «Зачем тебе воровать его самокат? Деньги вроде есть, сходи да купи себе такой же». Алекс вздохнул и рассказал другу историю со своим проигрышем. «Так-то все логично, вынес вердикт Тема. Дама требует от рыцаря подвигов. Только тут не убить страшного дракона, а спереть его электросамокат. Не спереть, а временно спрятать», — поправил его Алекс. «Сугубо в качестве шутки. За такой он тебе точно ноги оторвет». Тема хмыкнул. «Мне кажется, ломать и отрывать ноги — это вообще его фетиш. Оторвет, если поймает», — уточнил Алекс. «И вообще, это мы драконы, если уж на то пошло, а Иван, он просто Иван». Тема невольно потрогал покрытые восстанавливающей мазью ребра. «Иван, это существо гораздо страшнее драконов. Но ничего, мы его еще победим. Ты смотри, если тебе нужна помощь в этом чрезвычайно опасном деле, то обращайся, уж я-то буду рад сделать ему гадость». Алекс очень осторожно, чтобы не сделать больно ни себе, ни ему, похлопал друга по плечу. «Раз уж я проиграл, то сделаю это сам». Тема понимающе кивнул. «Тогда спокойной ночи. Завтра будет тяжелый день, как и все предыдущие и все последующие», — согласился Алекс и радостно добавил. «Но это же самое интересное». В апартаментах Селин быстро принял душ и тщательно вымазал все гематомы вонючей мазью. Конечно, все выбранные Сенсичем ученики обладали повышенной регенерацией, но с тренировками у Ивана любой бонус к восстановлению был отнюдь не лишним. А кулаки у парня оказались настолько сильно разбиты, что ему даже пришлось обмотать их бинтами, чтобы не испачкать кровью белье. При этом, как ни странно, сильных болевых ощущений не было, словно тело само понизило чувствительность примерно в половину.